Генри чуть отстранил ее и заглянул в лицо. «Хиллари, ты что, издеваешься?» Хиллари печально покачала головой. «Я не настолько умна. В общем, о, Генри, это было чудовищное разочарование, потому что сначала она разозлилась, а потом принялась говорить то же, что в поезде. То есть, ну, чтобы я уходила, пока цела, и что она боится пускать меня внутрь, потому что он вырежет ей сердце. Он, это понятно, Мерсер. А уж как она при этом выглядела, даже вспоминать не хочется. Правда, я тоже не чувствовала бы себя в особенной безопасности, оказавшись в уединенном коттедже с Мерсером, который подозревает, что его хотят сдать. А она едва это не сделала. Помнишь, она говорила мне в поезде, что пыталась увидеть Марион во время суда? Ну, я слегка на нее нажала, и она совсем уж было раскололась, а потом вдруг передумала и заявила, что все равно уже слишком поздно. А когда я ухватила ее за руку, вся эта беседа происходила через раковину. Расплакалась и начала причитать, что не может больше молиться, и что все было бы по-другому. Сумея она повидать Марион, только тогда Мерсер наверняка бы убил ее, и она отправилась бы прямиком в ад. А я поклялась, что ни за что не уйду, пока она мне все не расскажет. И пригрозила, что если она будет с этим тянуть, вернется Мерсер, и тогда нам обеим не поздоровится. После этого у нее сделалось такое лицо, что у меня мурашки по спине поползли. А она еще добавила, что если он вернется, то непременно меня убьет, скорее всего, хлебным ножом, и скажет, что это она сделала, и ее схватят и упрячут до конца ее дней, потому что он всех убедит, что она сумасшедшая. «Сумасшедшая есть», — сказал Генри. «Нашла, кому верить». Хиллари невесело рассмеялась. «Сумасшедшая? Где? В моем сне или в жизни? Ты, кажется, забыл, что я просто рассказываю тебе свой сон. Или то, что ты считаешь моим сном. И в моем сне она была вовсе не сумасшедшей, а просто до смерти напуганной. И поскольку это все же мой сон, кому лучше знать, как не мне? В любом случае, потом я спросила ее об этом напрямик». «Спросила? О чем? Ну, сумасшедшая она или нет? Что-то в таком духе». А она ответила, что ни в коем случае, хотя это чудовище, Мерсер опять же, действительно сводит ее с ума. Потом расплакалась три ручья и заявила, что хочет умереть. И как раз в тот момент, когда мне казалось, что она совсем уже готова рассказать мне все, что только знает, она вдруг замкнулась, как устрица, вырвала руку, сбежала от меня на кухню и захлопнула дверь. Не знаю уж, сколько миль я отшагала после этого, прежде чем попала в Ледлингтон. Но когда я увидела первый фонарь, клянусь, я с трудом удержалась от того, чтобы его не расцеловать. Генри молчал. Он пытался понять, что в истории Хиллари было правдой, а что следствием сотрясения. Как это представлялось ему, Хиллари свалилась с велосипеда и, оглушенная, направилась куда-то через поля. Если она действительно видела миссис Мерсер, та говорила на редкость странные вещи. Только вот неясно было, существовала миссис Мерсер в действительности, или все это Хиллари лишь привиделось? Его первоначальная уверенность в последнем успела значительно пошатнуться. Хиллари вовсе не выглядела как человек, перенесший сотрясение мозга. Она не путалась и не выглядела сонливой или возбужденной. Она выглядела уставшей. Уже одно то, что она не пришла в ярость и не бросилась, сломя голову, на защиту своей истории, поколебала его уверенность больше, чем что бы то ни было еще. Хиллари с ее взрывным характером не пришла в ярость. Она просто отстаивала свою историю со спокойствием на редкость убедительным. «Ты все еще мне не веришь?» — раздался вдруг голос у него над ухом. В голосе отчетливо звучали негодующие нотки, но в целом он был подкупающе нежным. Генри нравились нежные голоса. Он тут же растаял. «Хиллари, да, милый, я что хотел сказать? Как бы это получше выразить? В общем, ты точно уверена, что все это было на самом деле? Вот тебе крест. И ты уверена, что это тебе не приснилось? Абсолютно. Генри, все это случилось на самом деле. Ну хорошо, допустим, это случилось. Не знаю, так это или нет, но допустим. И что именно мы допустим? Ну давай вернемся к столкновению. Ты говоришь, в машине, которая пыталась тебя сбить, было двое мужчин? Двое, твердо ответила Хиллари. Ты их видела? Нет. Тогда откуда ты можешь знать, что их было двое? Хиллари торжествующе показала ему язык. Потому что они меня поднимали. Один взял меня за плечи, а другой за ноги. И потом они разговаривали. Я же тебе говорила. Один из них сказал быстрее, пока она не очнулась. Не думаю, чтобы он говорил это мне. А ты узнала голос? Нет. С искренним сожалением призналась Хиллари. А как все было бы просто замечательно, если бы она узнала голос Мерсера и могла бы подтвердить это под присягой. Но она не узнала, не могла подтвердить и вынуждена была в этом признаться. К слову сказать, еще больше убедив Генри, что это ей не приснилось, потому что в противном случае она непременно бы приписала голос Мерсеру. Генри нахмурился и спросил. «Ты слышала только один голос?» «Да, но несли меня точно двое. Принесли на дорогу, бросили лицом вниз и забрались в машину, чтобы меня переехать». Генри заметно посерьезнел. «Жутковатый сон, если это, конечно, сон. А если нет?» Ему вдруг показалось, что он идет над пропастью по мосту, который может любую секунду рухнуть. Он уже ощущал, как дрожит под его ногами опора, готовая обрушиться при следующем же его шаге. Если на жизнь Хиллари действительно покушались, для этого должны быть очень серьезные причины. И хотя сама попытка не удалась, причины остались. И если они смогли подтолкнуть кого-то к убийству один раз, не значит ли это, что будет и второй? Он взмолился, чтобы все это оказалось лишь дурным сном. Он взглянул на следы грязи, въевшиеся в одежду Хиллари. Она говорила, ее уложили на дорогу лицом вниз. Судя по свитеру, именно так и было. И хотя Генри прекрасно знал, во что ему хочется верить, он знал и то, что ложная вера еще никому и никогда не помогала. «У тебя есть какие-нибудь предположения, кто это мог быть?» – спросил он. «А как же? Думаю, одним из них точно был Мерсер». «Но голос был не его?» «Нет». «Сомневаюсь, что у Мерсера есть машина». Генри сказал это так, будто во всем остальном он уже не сомневался. «Нет, конечно. Наверняка машина принадлежала второму». «И это была большая машина». Она поежилась, вспомнив надвигающийся оранжевый круг света, и с вызовом заявила: «Машина Берти Эвертона! Я в этом уверена». «С чего это ты взяла? У тебя есть хоть какие-то доводы?» «Нет, я просто уверена, и потом он заходил к тебе в магазин, чтобы рассказать о сумасшествии миссис Мерсер после того, как я встретилась с ней в поезде». Генри испытал чувство невероятного облегчения. «Господи, а ведь он почти уже было поверил злодеев Хиллари». «Нет, к счастью, все это случилось лишь в ее воображении». И уж в одном он был уверен точно. «Слушай, Хиллари, бросай ты эти свои замашки, пока они не довели тебя до беды. Ты ошибаешься. Это никак не мог быть Берти Эвертон. В это время он находился в Лондоне». «О, и ты его видел?» «Нет, его видела Марион». «Что?» «Он был у нее. Ты же просила меня позвонить ей и передать, что с тобой все в порядке». «Ну вот, и когда я позвонил, он только что ушел. Марион была просто в бешенстве. Он позвонил ей в салон. Похоже, ей едва удалось убедить его, чтобы он не заявлялся прямо туда. А когда она вернулась домой, он ждал ее там. Так что сама понимаешь, ты можешь не любить Берти Эвертона, но убить тебя он не пытался. У него железное алиби». Хиллари вскинула подбородок. «Думаю, у него их чересчур много».